Июнь. Войдя в гараж, он щелкнул рубильником, и над верстаком нехотя разгорелась покрытая пылью лампочка в голом патроне. Антон осторожно выглянул за ворота. Там были только лужи, чья поверхность рябила от мелкой, противной мороси, да низко нависшая над городом хмарь. Вороны каркали над свалкой неподалеку. Он убедился, что в этот поздний час гаражный кооператив оставался пустынным, и плотно закрыл за собой дверь. Скинул потертый отцовский рюкзак, с которым тот ходил в горы, еще когда сам был студентом, и начал выкладывать содержимое. Главной находкой был старенький детский диапроектор. Антон позаимствовал его в комнате Оли. Решил, что это будет символично. Не один вечер провели они с сестрой, закрывшись в комнате и проецируя сказки на простыню. Антон и Оля часто озвучивали героев слайдов разными голосами и хохотали, по уверению мамы, как больные. То были приятные воспоминания. Взяв диапроектор в руки, Антон повертел его. Тяжелый. Подключил к розетке и чуть не ослеп. Мощная лампочка и фокусирующая линза – именно то, что надо. При долгом использовании трансформатор начинал вонять изоляцией. Но с этим он что-нибудь придумает. Оставалось закрепить проектор на штанге и запитать от каскада батареек. Сперва он планировал использовать автомобильный аккумулятор, но передумал. Прибор и без того получался слишком громоздким. Антон снял куртку и повесил ее на руль велосипеда «Урал», висевшего на стене. Поставил на верстак ящик с инструментами и свой незаконченный прибор. Придирчиво его осмотрел. Первый проект из двух, над которым он работал, позаимствовав из тумбочки в прихожей ключи от ворот с секреткой. Отец все равно не пользовался гаражом. Идеальное укрытие. К тому же среди забытого бытового хлама нашлось немало полезного. Остальное Антон добывал в магазинах и на свалке в ближайшем овраге. К примеру, нашел там отличный корпус прожектора. Линза разбилась, зато параболическое зеркало было в порядке. Еще пара недель, и можно начинать полевые испытания. Второй проект требовал больше времени и осторожности. Все нужные компоненты ждали в овощной яме под полом, тщательно укрытые мешковиной. Этот второй проект был очень, очень важен, но Антон решил, что подумает про него позже, по одной задаче за раз. Он сверился со схемой, прикрепленной под столом. Взял огрызок карандаша из банки с шурупами и внес пару корректировок. Достал из пачки электрод, закрепил в держателе сварочного аппарата, надел и надвинул на глаза маску. И стены озарились всепроникающим светом, мертвым, как недельный утопленник. Залежи барахла в углах помещения отбрасывали скучающие тени с краями такими четкими, что о них можно было порезаться. Лампочка над верстаком отчаянно мерцала в такт меж разрядами, словно пыталась подать какой-то сигнал.